Глава 18. Выехать из Дикого удалось только спустя 3 дня. Сборы заняли достаточно много времени. Но зато отряд в составе аж 5 человек катил на хорошо оборудованные шишиги. Им даже водителя выдали. Парня с позывным Мяу. Кстати, о позывном. Как выяснилось, эту кличку ему дали за дурацкую привычку вставлять, где попало, присказку. «Вы там хоть мяукните». Об этом он рассказал сам. Когда они едва устроились на своих местах, веселый рыжий парень заглянул в кунг и весело заявил. «Ехать будем быстро. Если что, вы мне мяукайте, я услышу». И бодро запрыгнул в кабину, захлопнув с громким стуком за собой и двери. Свен усмехнулся, глядя на Шелеста. «Кстати, я хотел спросить, этот Мяу, это что, из-за фамилии?» Мяу фыркнул, даже не оборачиваясь. «Ага, из-за фамилии как же. Фамилия у меня Савченко». Шелест хмыкнул. «Это, видимо, из-за того, что ты в каждую фразу свою суёшь, вы там хоть мяукните, если живы. Мяукните, как дойдёте». «Вот именно», — подтвердил парень. «Лучше пусть мяу, чем неожиданно бах». Философски следом заметил он. «Я вот, в отличие от вас, предпочитаю, чтобы предупреждали, даже если это кошачьим языком». «Так бы и записали в позывной «Осторожный кот», — буркнул Свен. «Длинно», — ухмыльнулся Мяу. «А так, коротко, мило и, главное, запоминается». Мяу-мученик бросила из своего угла ведьма. Прямо баллада напрашивается. «Не, баллады — это к панку», — фыркнул водитель. «А мне бы до кластера добраться, и чтобы никто не помер. Вот и мяукаю, привычка». Вместе с куклой, на которую очень недовольно косилась анимешка, провожавшая Свена, с ними напросилась и Нюра, теперь выглядящая как женщина лет 45, чем немало себе нравившаяся. Шелесту, кстати, тоже. Тот частенько бросал на нее заинтересованные взгляды, но пока попыток к сближению не принимал. Видимо, ждал, пока бабка помолодеет еще на 10-другой лет. Хотя, надо сказать, женщина и сейчас выглядела прекрасно. Под чутким руководством Пэнка она пила горох, упражняла стрельбе, ну и, конечно же, процесс омоложения и регенерации тот тоже подстегнул, понимая, что молодой боец в ложном рейде принесет больше пользы. А вот и сейчас Шелест украдкой разглядывал женщину, которая попросила пса ее окрестить. Позывной у Анны был звучный — ведьма. За что рейдер ее так обозвал, никто не понял. Но бабке понравилось. Она сидела, вытянув стройные, мускулистые, внезапно оказавшиеся длинными ноги. Сказать, что бабка Нюра изменилась, значит ничего не сказать. Та, кто когда-то сгорбленно бегала по Ишиму с автоматом, теперь выглядела так, будто только что вернулась с офицерского полигона, где не стреляли, а снимали рекламу для армейского журнала. Форма на ней была армейского кроя, плотная, цвета выцвевшего хаки с аккуратно закатанными рукавами. Высокие берцы, плотно стянутые на стройных щиколотках, и широкий пояс с подсумками. Сидела она на ней так, как будто та в ней родилась. Естественно, уверенно, по-хозяйски. Под верхней расстегнутой пуговицей проглядывала футболка цвета глины, туго натянутая на груди. Лицо, словно вылепленное скульптором, тоже притягивало мужские взгляды. Резкие скулы, чуть хищные черты, губы с легкой усмешкой, будто она все знает наперед. А вот глаза, серые, цепкие, смотревшие с насмешкой и усталостью, не изменились, и чувствовалась в них вся мудрость прожитых бабкой лет. Волосы чуть отросли, потемнели и отливали бронзовым, убранные в стянутый на затылке хвост. Они совсем не мешали. Брюки плотно сидели на крутых, как шепнул пес Шелест, в бедрах, и скорее показывали, чем скрывали, самые аппетитные формы. Но больше всего поражало не лицо и не форма, а движение. Она двигалась с грацией опытного бойца, но при этом с хищной женственностью, в которой чувствовалась внутренняя мощь. Не суета, не показуха. Спокойная уверенность того, кто и без оружия опасен. Кукла, сидевшая напротив, косилась с плохо скрываемым интересом. А анимешка, оставшаяся в Диком, косилась вовсе не скрывая. Особенно на то, как Свен случайно и не очень задерживал взгляд на ведьме, когда та что-то рассказывала, вытянув длинные мускулистые ноги и лениво глядя в окно шишиги. Шелест, конечно, делал вид, что не смотрит, но при случае смотрел. когда та смеялась, и особенно, когда молчала. Шелест устроился ближе к кабине, но взгляд все равно так и крался к заднему отсеку. Там, вытянувшись вдоль тюков, полулежала ведьма. Одна нога на сиденье, другая вытянута на полу. Руки за головой, глаза прикрыты, будто дремала. Но когда он поймал себя на том, что пялится в третий раз, она внезапно заговорила. «Глаза бы у тебя не выпали, Шелест. А то переживаю я. Так и бегают, так и бегают». Он дернулся, как школьник, пойманный на подглядывании. «Просто проверял, все ли живы. А ты столько пережила, мало ли что. Волнуюсь я просто». «Волнуешься?» Приоткрыла один глаз, в голосе сквозила усмешка. «Ну, волнуйся, волнуйся, соколик». «Честно?» «Да», — кивнул он. «А тут ноги на 2 километра. Огонь в руках и взглядках у дрессировщика Химеры. Сбивает с толку. Вот и пойми, как ты это все переносишь, ведьма». «Ну, значит, все правильно выходит». Она села, закинув ногу на ногу, и чуть склонила голову. «Это чего молчал? Пока ноги не вылезли, слова не мог выдавить». «Просто думал. Сколько тебе теперь лет по ощущениям?» «По ощущениям 17, по паспорту 82, а по настроению — убить кого-нибудь из тех, кто вечно пялится». «Тогда я аккуратно, издалека, с уважением». Она хмыкнула. «Уважение — это хорошо, особенно с оружием в руках. Особенно, если у женщины дар. Особенно, если она может стать невидимой». «Да уж, невидимая женщина с автоматом, мой новый фетиш». «Шелест», — сказала она мягко, — «ты мне нравишься, но если будешь так подгавкивать, я в тебя влюблюсь, а тогда тебе точно хана». «Я же не против». Он развел руками. «Но, боюсь, омоложение мне не предвидится. Вдруг я старый для тебя». «Ты и старый сойдешь, если чай варить умеешь, а не умеешь, Глеба попрошу, он тебя и научит». Шелест засмеялся, сел ближе и на всякий случай отдал ей термос живцом. «Пока пойдет, начнем с этого». Ведьма сделала глоток, закрыла глаза и улыбнулась. «А там посмотрим, Шелест. Тут все начинается неожиданно, но дрянь знатная. Ты в следующий раз туда хоть лимончику кинь для вкусу. А то как портянку пососала после маржа броска 40 км. Она усмехнулась, закрывая глаза, и откинулась на спинку сиденья. Шелест хотел поговорить с опером, но тот дремал, прикрыв глаза. А то и понятно. Вчера он раньше всех осу под ручку подхватил и исчез. Понятно, в каком направлении. А вот Свен не спал. К нему-то и переместился десантник. «О чем думаешь?» Зашел он издалека. «О том, что нашло на Ани». Парень лениво приоткрыл один глаз. «То близко не подпускало, а то такое. Возвращайся, мол, семья будет. Но я же не могу, шеф, сидеть дома у ее юбки. Ей-то хорошо, она решила, и все. Никаких рейдов. А я всю жизнь, считай, воюю. Ради этого дом бросил. Как мне опять дома сидеть? Да и чем я семью кормить стану? Я же ничего не умею, кроме как убивать». В разговор мешалась молчавшая кукла. Она подалась вперед, наклонилась к мужчинам и зашептала. «Сильным мужчинам и женщинам нужна такая же. Домашняя будет скучной». Шелест и Свен одновременно обернулись на куклу. Та сидела, не пряча взгляда, спокойного, чуть грустного. Говорила она тихо, но твердо. «Если женщина сильная, ей не нужен тот, кто будет держать ее на кухне. Ей нужен тот, кто рядом, на вылазке. Кто прикроет, кто не задает глупых вопросов. Любит, когда пахнет кровью, а не борщом». Свен кашлянул, смущенно почесал щеку. «Ну, это... Ты чего это, кукла?» «Просто говорю. Она пожала плечами. Ты думаешь, она тебя дома ждать хочет? Она хочет быть нужной. А для этого ей нужно понять, что она важнее рейдов. Вот и тянет тебя за собой, не понимая, что с тобой и так нельзя». «Звучит разумно», — усмехнулся Шелест. «Но так ли это, кто знает?» Свен молчал. Видно было, что внутри него что-то шевелится. Не обида, скорее тревожное осознание. А вдруг это и правда проверка? Или попытка сделать из него кого-то другого? Кукла снова откинулась на спинку и закрыла глаза. «Я не вмешиваюсь. Просто не люблю, когда сильные притворяются, что им уют нужен. Вам не уют нужен. Вам нужен кто-то, ради кого не страшно умереть или жить. И ей тоже. Но она хочет поиграть в семью. Вот и все. Показать, что ради нее мужик себя ломает. Повисла тишина. Даже мотор Шишиги как будто начал урчать тише. «Ладно», — сказал Шелест после паузы. «У вас тут, смотрю, философская беседа. Осталось еще понять, где такие женщины водятся, чтобы всегда с тобой рядом, патроны тебе подавала. И выжить, чтобы не облажаться рядом с ними». Ведьма сзади хмыкнула сквозь дрему. «Беремся мы там же, где и вы, мужики. В огне встали, там и закаляемся. Только мы в нем крепче становимся, а вы чаще сгораете. Не мыслите себя уже другими. Костенеете, боитесь слабость показать. А мы силу в слабости черпаем. Такие мы вот». «Вот поэтому и нравишься ты мне», — ухмыльнулся он. Свен отвернулся к окну. В отражении стекла он увидел куклу, смотрящую на него украдкой. Но когда он повернул голову, она уже дремала. Ну или делала вид. Парень тоже закрыл глаза и начал вспоминать разговор с анимешкой. «Я буду тебя ждать, если ты захочешь этого сам». Не оборачиваясь, бросила девушка, когда он догнал ее почти у самого дома. «Но почему?» Свен искренне не понимал, что изменилось. «Это важно. Я просто так решила. Думала, ты обрадуешься. Мне казалось». Она замолчала. «Мне казалось». Повторила она тише, уже почти шепотом. «Что ты хочешь остаться? Со мной? С Настей?» Свен тогда ничего не ответил. Просто стоял, как дурак, глядя ей в спину. И понимал, что если скажет хоть слово, что-то в нем сломается. Безвозвратно. Потому что хотел, но и не мог, а значит, был трусом, наверное. Он боялся ответственности за нее, за себя. Так было проще. И он просто ушел. Он открыл глаза. За окном простирался все тот же ландшафт. Кластер сменялся кластером, менялись пейзажи. И сам он тоже. «Думаешь, я ошибся, что уехал?» — негромко спросил он, не оборачиваясь. Ответа не последовало сразу. Потом раздался голос куклы. «А ты разве не знаешь?» Свен усмехнулся. Коротко, грустно. «Нет, наверное, не знаю». «Значит, еще не время». «Для чего?» «Чтобы вернуться или остаться». Он хотел что-то сказать, но девушка уже перевернулась на другой бок, потянув куртку под голову. В кабине Мяу что-то мурлыкал себе под нос. Кажется, батарейку в полголоса и фальшиво. Свен снова закрыл глаза. «Вернуться», — шепнул он самому себе. «Или остаться». И подумал. «А может, иногда мы уходим не потому, что не хотим остаться, а потому что боимся не оправдать ожиданий, даже если нам дали шанс». Он все-таки вернулся. Поздно ночью, воняя виски, дымом и еще чем-то трудноуловимым. Постучал всего один раз и хотел уже уйти, но дверь открылась сразу, словно ждала. Анимешка стояла босиком в старой растянутой футболке, волосы в беспорядке, глаза усталые. И все равно была самая красивая даже в таком виде. Свен встал на пороге, не зная, что сказать. Просто смотрел. А потом шагнул к ней, медленно, как в бреду, и положил руки ей на плечи. Почувствовал теплую кожу, слабое дрожание. Она не отстранилась. «Я...» «Тихо», — прошептала она, прижимая палец к его губам. Он закрыл глаза, лбом уткнулся ей в висок. Руки опустились ниже. Свен обнял девушку, прижал к себе. Они стояли так в полумраке посреди пустой комнаты, где тикали часы и пахло свежесваренным кофе. Не спала, ждала, значит. «Я не знаю, как быть», — выдохнул он. «Не надо знать», — сказала она. «Просто будь. Сейчас, здесь. А потом решим». Она коснулась его лица пальцами, осторожно, будто проверяя, не мираж ли. А потом потянула за руку внутрь. За закрывшейся дверью было тихо. Ни слов, ни оправданий. Только дыхание, горячее, немного сбивчивое. И долгая тихая ночь, которая стала для них началом или концом. Утро настало неожиданно и спокойно. Без боя сирены, без выстрелов, даже без урчания с улицы. Просто стало светлее. Где-то на горизонте забрезжил розовый рассвет, цепляясь за покосившиеся крыши и антенны. После рейда это было странно. Свен открыл глаза, несколько секунд не двигался, вглядываясь в потолок. Сначала не мог понять, где он, потом вспомнил. Рядом лежала она, спокойная, теплая, настоящая. Лежала на животе, спрятав лицо в подушку. Одна ее рука свесилась вниз. Пальцы медленно подрагивали во сне. Он тихо сел на край кровати. Под ногами теплый пол. На тумбочке его разгрузка. Все на месте. Нож, аптечка, пара патронов. В кармане подаренное псом фото. На обратной стороне надпись. «Не сдохни. Мы без тебя скучать не будем». Интересно, когда успел их всех сфоткать? Он взял стоящую на тумбочке кружку, поднес к губам, морщась. Холодный кофе был невкусным и горчил. Потом услышал за спиной шорох. «Ты рано», — хрипло сказала она. «Слишком тихо», — ответил он. Непривычно как-то стало. Она повернулась на бок, прикрылась одеялом и смотрела на него оттуда. Затем улыбнулась, потянулась как кошка и грустно вздохнула. «Уже выходишь?» «Пока нет. Еще пара часов у нас есть. Хочешь есть?» Она кивнула. Без улыбки, без слез. Просто кивнула, как будто знала, что это все, что можно получить. И это уже много. А еще он вспомнил, что заметил котенка, того самого, что оставлял у Васы. Аня, довольно улыбаясь, поблагодарила его за подарок. И сейчас он думал, что, возможно, он тоже стал толчком к изменениям, что произошли со снайпершей. Свен встал, прошелся до окна. За стеклом просыпался Дикий. Кто-то ругался через улицу, кто-то тащил бочку. Кто-то гладил ребенка по голове. Стаб жил, а значит, и он пока жив. Он обернулся. «Заваришь чай с лимоном? Что-то захотелось?» «Заварю», — сказала Аня и встала. Все было просто. Он вздохнул, вглядываясь в окно. Впереди уже виднелись очертания Омска. Оставалось спуститься с горки, и они подъедут к кластеру. Шашига плавно вздрогнула, переходя с грунтовки на разбитый асфальт. Под колесами захрустели камни. Подвеска протяжно заскрипела, начинался спуск. Внизу, в рассветной дымке, медленно проступали очертания Омска, уже знакомого им кластера. Город был не целиком, как на старых картах, а кусками. Фрагменты улиц, обломки проспектов, обрывки зданий. Словно кто-то вытряхнул мегаполис из мешка и разбросал, как попало. «Встаем, красавцы!» Пророкотал с кабины Мяу, забавляя скорость. «Сейчас катиться будем, как в гроб под горку. Держитесь там! Спуск крутой тут!» Сзади зашевелились. Сперва кукла, привычно подхватившая рюкзак. Потом ведьма, расправляя плечи и откидывая волосы. И, наконец, опер, разомкнувший глаза и искривившийся. «Где, черт побери? И почему у меня вместо подушки чужая жопа?» «Потому что ты опять заснул в позе умирающего кенгуру», — буркнул Свен, помогая подтянуть вещмешок. «А подушка у тебя не просто жопа, а целый шелест. У него просто рюкзак мягкий». «Слава Стиксу», — проворчал опер, потянувшись. «А то я уж начал переживать, что лег на куклу. Мне ж потом оса что-нибудь оторвет». Он смахнул пыль с куртки и выглянул наружу. «Это Омск?» — спросил, щурясь. «Выглядит, как после апокалипсиса, но с характером». «Ага», — отозвался с кабины Мел. «Он всегда разный. Сейчас, похоже, из 90-х, моего времени. Тут жарко тогда было». Ведьма тоже потянулась и пересела поближе к ним, кивнув в окно. «Ну что, надеемся, жирные твари уже ушли. Иначе нам будет весело. Пес рассказывал про ваш прошлый раз». «Я надеюсь, нас там не встречают сюрпризами». Пробормотал Свен, поправляя автомат. «Хватит мне уже сюрпризов в этой жизни». Мяу бросил назад. 10 минут. Пристегнулись бы, если есть чем. А так держитесь. Резкий поворот будет. Да обрыв там чуть просел». Шишига качнулась, словно сбрасывая сон с кузова, и медленно поползла вниз, вглубь лежащего внизу кластера. Они уже почти было спустились, когда Шелли заметил мелькнувшую за окном тень. «Слева, Мяу, слева!»